не на жизнь, а на смерть. Я отхлебнул всего глоток и тут же почувствовал головокружение. Плохо дело. Еще меньше мне понравилось, что Элла в короткой юбке и ярко-розовом топике, широко улыбаясь, подошла ко мне, обняла меня за шею и звонко чмокнула в щеку. Вот уж не кстати. Надеюсь, Шари этого не видела. Я попытался высвободиться из объятий Эллы, но мое тело налилось тяжестью, словно бетонная плита. Кроме того, у меня все еще страшно кружилась голова, будто я катаюсь на огромной карусели. Я ведь не пил ничего алкогольного. Может, мне подмешали чего-нибудь в пунш? Продолжая широко улыбаться, Элла вытолкала меня на улицу. Я хотел привлечь чье-нибудь внимание, желательно мисс Уайт, но меня никто не замечал. Не только потому, что группа заиграла очередную зажигательную песню, но и потому, что Мара Ламантин допила мой стаканчик пунша и вдруг рухнула без чувств. Аж земля затряслась. Или мне это показалось? Все поспешили к ней. Рыба-хирург Оливия, мистер Гарсия и мисс Уайт. Все, кто стоял поблизости, пытались ей помочь. «Для начала надо измерить пульс!» Оливия, которая собиралась поступать на медицинский факультет, с важной миной опустилась рядом с Марой на колени и пощупала пульс. Юна обмахивала нашу девочку Ламантина веером, а Люси выползла на 8 щупальцах наружу, чтобы принести ведро холодной воды. Даже Джаспер не заметил, что Элла повела меня на улицу. Пыхтя, он пытался выбраться из-под Мары, к счастью, в обличии броненосца. Должно быть, я ненадолго отключился, а когда очнулся, мы были уже за лодочным ангаром. В ночной полутьме трое весело разрисовывали и обклеивали чем-то мое лицо и обнаженный торс. Несмотря на затуманенное сознание, я сразу понял, зачем им это понадобилось. Они хотят сделать компрометирующие фото и выложить их в интернет. «Черт, он проснулся!» — раздался встревоженный голос Барри. «Сколько же он выпил?» «Кажется, всего 1 глоток, так что поторопитесь», — прошипела Элла. Я попытался отпихнуть эту троицу и встать. «Даже не думай, лежи смирно!» — скомандовал Тока и ударил меня по голове, рассчитывая, наверное, снова меня вырубить. Я замахнулся и вслепую двинул в ответ. «Отстаньте от меня!» — пробормотал я. Но на большее меня не хватило. Видимо, мой удар пришелся по Барри, потому что тот возмущенно хрюкнул и, изловчившись, меня пнул. Я тоже дрыгнул ногой, но никого не задел. Да это и не играло никакой роли. Минуту спустя все трое принялись меня дубасить. «Задайте ему хорошенько!» — прорычал Тока. «Он это более чем заслужил!» Втроем они сильнее меня, по крайней мере, на суше, и пока я в таком одурманенном состоянии. Мне оставалось лишь одно — как-то заставить их продолжить драку в воде. Мы боролись с Тока, он пытался прижать меня к земле. Элла сняла туфлю и стала меня ею колотить, как если бы хотела прибить паука в своей комнате. А каблуки у нее оказались довольно острыми. Я ожесточенно порывался утащить Тока в лагуну. Один шаг, два... «Да, может, у меня и получится». Но потом на меня набросился Барри и отшвырнул меня в другую сторону. Теперь я оказался еще дальше от воды, чем до этого. Почему никто из дежурных учителей ничего не замечает? И никто из учеников? Кто-то все же заметил. Люси. Явно обеспокоенная, она подползла к нам, то и дело меняя цвет. «Тьяго, давай я его укушу!» «Да, хорошая идея!» — прохрипел я. Осьминожьи щупальца обвили икры Барри. Ощущение, видимо, не слишком приятное, потому что Барри отпрянул. «Прекрати, Люси! Проваливай! И даже не вздумай меня укусить, я все слышал!» 3 или 4 щупальца добрались до Эллы, и та взвизгнула. «Фу! Убери от меня свои присоски!» «Люси, позови на помощь!» — выдавил я, напряг все мускулы и вместе со своими противниками рванулся вперед к лагуне. Брызги полетели во все стороны. Вода глубиной по пояс мягко меня омывала, будто придавая мне сил. Я вызвал перед своим мысленным взором образ тигровой акулы и почувствовал, как мое тело начало видоизменяться. Наконец мне удалось превратиться. Токо, Барри и Элла тоже это заметили. А у них было гораздо больше опыта в том, как принимать второе обличье. Тело Токо стало жестким и ороговелым. А когда он разинул пасть, в нос мне ударила невероятная вонь. Но в обличии аллигатора он больше не мог меня удерживать. Я хлестнул его хвостом, метнулся вперед и мордой отшвырнул его с пути. Он злобно обернулся и захлопнул пасть, прихватив челюстями один из моих грудных плавников. Мне по-прежнему угрожает опасность. Акульи инстинкты подбивали меня расправиться с неприятелем парой укусов. Но я изо всех сил противился этому импульсу и не открывал пасть. Я не должен пускать в ход зубы, иначе будут погибшие. «Я попытаюсь позвать на помощь, но все мега заняты», — обеспокоенно сообщила мне Люси. Этого еще не хватало. Барри в обличье барракуды напал на меня с другого бока, и я заметил в воде кровь. Пахло очень аппетитно. Вот только кровь, увы, была моей собственной. И что только нашло на этих парней. Это уже не безобидная потасовка. Их не волновало, насколько серьезно они меня ранят. Неужели им не ясно, что их могут отчислить, если со мной произойдет что-то серьезное? Или у них есть коварный план, чтобы никто не узнал, что они в этом замешаны? Черт, я и правда в опасности. Нужно непременно отделаться от Тока. Его зубы причиняли мне страшную боль при каждом движении. Если я попытаюсь вырваться, он порвет мне плавник. «Отпусти!» — мысленно прогремел я. Так громко я еще никогда не думал. «Пусти, а то укушу!» Тока с перепугу разинул пасть и выпустил меня. Уф, я заметался из стороны в сторону, разбрасывая противников. Но все пошло не так, как я надеялся. Парни по-прежнему нападали на меня с обеих сторон, не давая передышки. Когда одному приходилось уворачиваться, на меня кидался другой. Учителей все еще не было видно. Наконец, мне представился удобный случай. Барри отплыл слишком далеко от моей головы. Я изогнулся и со всей силы ударил его хвостом. Как тогда, когда швырял на пляж обломки веток. «А-а-а!» — услышал я, а потом раздался громкий всплеск. Видимо, он отлетел довольно далеко. Воспользовавшись этим, я просунул морду под чешуйчатое пузо Тока и приподнял его. И он, рыча, затрепыхался в воздухе. Но теперь превратилась и Элла. Шипя от ярости, тигровый питон обвился вокруг меня, пытаясь задушить. Она специально перекрыла мне жабры, прибегла к той же уловке, что и Люси в борьбе с другой акулой. Но я придумал, как от нее отделаться. И я повернул и помчался к бухте, где, как я обнаружил во время своих исследований, торчал утес. «Ты не посмеешь!» — взвизгнула Элла, видимо, догадавшись, что я задумал. Но я посмел. Потерся акульим телом, вокруг которого обвелась змея, а камень. «Ай, черт! Отпусти меня, акула-убийца!» Возмутилась Элла, стиснув меня еще туже. Я начал задыхаться. «Когда же она меня отпустит? Она должна меня отпустить, иначе мы оба погибнем!» Как часто бывало, когда я волновался, на меня напала икота. Но сейчас я был в акулем обличии, и икота не помешала мне сделать то, что необходимо. Я еще раз потерся Эллой об утес. На этот раз получилось. Ей пришлось меня выпустить, и она поплыла прочь. «У меня по всему телу ссадины! Все маме расскажу!» — прошипела она на прощание. Я ничего не ответил и некоторое время покачивался на воде. У меня так кружилась голова, вот-вот в глазах потемнеет. Но этого нельзя допускать. Если я перестану двигаться, то задохнусь в акульем обличье. Мне удалось издать тихий зов о помощи. Услышит ли его кто-нибудь? Да, меня услышали, и вскоре ко мне кролем подплыли Шарри и Финни. От костюма Финни, переодетой в Эда Ширана, отвалился сначала рыжий парик, потом какие-то резиновые штуки и, наконец, подкладки. «Вот ты где! А мы уже волновались!» — сказала Шарри. Они с Финни с обеих сторон поддерживали мое акулье тело. «Ну как волновались? Решили посмотреть, не болтыхается ли кто-нибудь покусанный в лагуне», — добавила Финни, теперь снова синеволосая. «А разве вы не боитесь?» — пробормотал я. «Ведь я все еще тигровая акула». «Да ну, ничего страшного», — отозвалась Шарри. «Ты всего лишь сгрыз буйок». «Зато как он его сгрыз?» — вмешалась Финни. «Ну и что, хочешь его бросить, чтобы он утонул?» «Я не утону», — выдавил я, и они тут же меня отпустили. «Нет, пожалуй, все-таки утону. Не могли бы вы снова меня приподнять?» «Ну ладно», — сказала Финни. «Давай вытащим его отсюда, Шарри, пока он не захлебнулся». «Спасибо», — сдавленно проговорил я. «Жаль, что твой костюм испорчен, Финни». «Да он все равно никуда не годился», — отмахнулась Финни. «Не дергайся, хорошо? Ну и шершавая же у тебя кожа, наждачная бумага отдыхает». Немного погодя, они дотащили меня до пляжа, и там я сумел превратиться обратно в человека. Тем временем на берег подоспели мисс Уайт с Джаспером. «Здесь кое-что произошло, как я слышала», — мрачно заметила учительница борьбы. Натягивая одежду, которую принес Джаспер, я рассказал, в чем дело. «Похоже на оглушающие капли», — произнесла Финни. «Мой отец работает в полиции. Он постоянно сталкивается с такими случаями. С Марой все было довольно похоже». Я медленно кивнул. «Но это же опасное вещество. Откуда они его взяли?» «На родительском дне ты познакомишься с родителями одноклассников и увидишь, что среди них есть не очень приятные личности», — сказала мисс Уайт. «Я тебе верю, но боюсь доказать, что за этим стоят Элла и ее друзья, будет трудно». «Но они напали на меня в лагуне! Уж это сомнению не подлежит!» Я чувствовал себя разбитым, но, по крайней мере, раны больше не кровоточили. «Проблема в том, что Элла утверждает, что это ты на нее напал, а она только защищалась», — сказала мисс Уайт. Тока и Барри подтвердили ее слова, а Люси не совсем поняла, что именно произошло. Я уставился на нее, не в силах что-то сказать. Пожалуй, этого следовало ожидать. И все же для меня это было как взрыв гранаты. Неужели меня теперь накажут, хотя я только защищался? «Тебе не нужно ничего объяснять», — проговорила мисс Уайт. «Мы оба знаем, как все было на самом деле. Только доказательств у нас, увы, нет. Мне надо обсудить все с Джеком и матерью Эллы, миссис Ленокс. Ведь речь идет о твоей стипендии, а значит, о твоем будущем в этой школе». «Да, знаю», — выдавил я. «По крайней мере, учительница борьбы мне верит. От этого на душе у меня немного полегчало. Нет ничего хуже, когда тебя считают лгуном, хотя ты говоришь правду». «Как Мара?» «Она только очнулась, мы уже опасались, что придется вести ее в больницу. Вечеринку пришлось прервать. Жаль, школьная группа только-только разыгралась. Я лишь теперь заметил, что музыка смолкла. Но мне все равно уже больше не хотелось на вечеринку. Особенно, когда я заметил Эллу, Тока и Барри, слоняющихся с бутылками лимонада в руках у лодочного ангара. Шарри, Джаспер и Финни проводили меня до хижины». «Отдохни, хорошо?» — сказала Шарри. Мне очень хотелось, чтобы она коснулась моей здоровой руки, но она этого не сделала. Оливия, подоспевшая с аптечкой, указала на мою раненую руку. «Тебе помочь? Продезинфицировать?» — спросила она, побледнев. «У аллигаторов в пасти куча бактерий. Такие раны легко могут воспалиться, и...» Она рухнула на землю, потеряв сознание. «Это мой недосмотр. Надо было сразу ее оттащить», — сказала Финни, хлопая Оливию по щекам. «Она порой забывает, что не выносит вида крови». «Но она же собирается поступать на медицинский». Финни пожала плечами. «Ничего не поделаешь. Рыбы-хирурги страшно упрямы». В итоге мои раны обработал и перевязал Джаспер. «Надеюсь, до родительского дня, в воскресенье, все заживет», — сказал я ему, при мысли об этом почувствовав покалывание, будто в меня впились тысячи иголок. «Мои родители собираются приехать. И я не хочу выглядеть так, будто меня прожевал и выплюнул тираннозавр». «Тираннозавр бы тебя не выплюнул, а проглотил», — пробурчал Джаспер, но потом его лицо просветлело. «Ты рад?» «Могу себе представить. Мои родители тоже придут. Будет классно». Я сглотнул. Да, я радовался и изнывал от любопытства, но в то же время волновался, думая об этом дне. Осмелюсь ли я задать им неприятные вопросы? Почему они меня бросили? Ни разу... Не дали о себе знать, нужен ли я им. Мне трудно было заснуть, и через некоторое время я встал и побрел по темному пляжу, а волны лизали мне ноги. Я немного испугался, заметив, что кто-то тихо сидит в темноте между пальм. Мисс Уайт. Она смотрела на море и казалась какой-то задумчивой. Или печальной. А может, и то, и другое. Наверное, от того, что в голове у меня все еще царил сумбур, я просто подошел к ней и уселся рядом. «Вы недавно говорили, что чувствам придают слишком большое значение», — сказал я. «Что вы имели в виду? Ведь без чувств мы лишь роботы». «Я имела в виду, что чувства осложняют жизнь», — ответила мисс Уайт, не отрывая взгляда от моря. «Да, это верно», — согласился я, вспомнив, как колотится мое сердце, когда я думаю о Шаре. Или как я, поддавшись гневу, попадал в неприятные ситуации. Однажды я ехал на своем велосипеде-развалюхе, и водитель машины чуть не вытеснил меня с дороги. На следующем светофоре я его догнал и ударил кулаком по крыше его автомобиля. Ему это не слишком понравилось, и мне пришлось удирать через подворотни. Я раздумывал, как сказать ей, как много для меня значит, что она мне поверила. Но любые слова прозвучали бы слишком напыщенно, поэтому я сказал лишь «спасибо». Интересно, как бы отреагировал Джонни, узнав, что произошло? На этот раз он бы не засмеялся, это точно. Некоторое время мы вместе созерцали мангровы и серебристый водоворот в лагуне. и оба молчали. Потом мисс Уайт вздохнула. «Поначалу я сомневалась, что ты научишься контролировать свои порывы», — сказала она. «Но меня очень впечатлило, что сегодня вечером ты никого не покусал. Ты оказался сильнее своих акульих инстинктов». «Еще бы чуть-чуть», — сказал я. «Главное — результат». Надо же, она даже слегка улыбнулась. «А теперь марш в постель. Выходные предстоят насыщенные. Акулам тоже надо набраться сил». «Вы правы. Спокойной ночи», — пожелал я своей теперь любимой учительнице и пошел обратно к хижине.